Эпилог. Лю-ли-ля. Номер D45, пожалуйста, подойдите к первой кассе. Лю-ли-ля. Повторяю, номер D45. Вас ожидают около первой кассы. Что? Протянул рыцарь, рассматривая белоснежную комнату, в которую попал. Неужели я снова умер? «Нет, этого не может быть, я бы помнил!» «Это не так уж важно!» — прозвучал уставший голос, после чего из высокой стойки вышел невысокий чертик, сжимающий в руках планшет. «И снова здравствуй! У меня для тебя новости. Тебя переводит в другой мир, можешь радоваться!» «Что? О чем ты?» — закричал парень. «Я еще в предыдущем толком ничего не добился!» Все идет через одно место. Вы сделали меня героем, а я только и делаю, что совершаю глупости. То провалил задание, то поругался с девушкой, то влюбился в мужчину. Так еще и веду себя порой как идиот. И ради этого вам нужен был герой? Ну, протянул черт, ты выполнил все, что от тебя требовалось. Пора продолжить путь. Теперь тебя ждет новый мир. Ты готов? Фыркнул парень, скрестив руки на груди. «Ты сказал мне, что я расплачиваюсь за свои прошлые грехи. Мол, из-за меня кто-то умер в прошлой жизни, так как я что-то отобрал. Именно поэтому теперь я только отдаю, не беря ничего взамен. И хоть ничего не помню, скажи, тот человек, который умер, у него все хорошо?» «Эх!» Очередной протяжный вздох. Можешь не переживать. С этим человеком теперь все хорошо. Именно поэтому далее твоя жизнь будет другой. Не желаешь в этом убедиться? Спросил коротышка, поворачивая планшет к рыцарю экраном. Парень не понимал, когда это он успел расплатиться с долгами. Он не помнил своего прошлого, своего настоящего имени и своей вины. Он не помнил того, что сделал и чем мог кого-то обидеть. Но на душе все же был тяжкий груз вины, и с этим он спорить не мог. Смотря на экран планшета, на котором сияла кнопка «Начать», рыцарь решил рискнуть. И как только кнопка была нажата, весь мир исчез, видоизменяясь. И только женский голос стал ему спутником. «Люниня! Душа D45 отправляется в параллельный мир. Рады, что вы выбрали именно нашу компанию. Надеемся, что вы остались довольны. Приятного полета!»